Эпилог. Я думаю, тебе стоит подождать. Настя с Катей сидели на моей кухне и спокойно пили свежезаваренный чай. Сложно объяснить, что происходило со всеми нами в прошлом, поэтому... Да, Карл ушел. После того, как сестер предали демонам и вынесли приговор с пожизненным заключением, он не мог найти себе места. Мужчина замкнулся в себе, не желал никого видеть и сильно злился, когда вторгались в его пространство. Ни Корвин, ни другие его друзья. Никто не подходил к дракону. Я же видела лишь то, что Карл действительно не хочет никого видеть. Даже меня. И от этого было больно. Он сказал, что мы истинная пара. Обиженно прошептала я, наблюдая за тем, как девушки аккуратно ставят чашки на подстаканники. Они прекрасно видели, что в данном плане я перфекционист, поэтому пытались соответствовать моим бзикам. И пропал. Говорил, что мы друг без друга не сможем. «Тебе сейчас играет чисто женская гордость», — еле заметно улыбнулась Анастасия, с большой любовью поглаживая свой небольшой животик. «Карл потерял сестер, ему нужно время, поэтому жди. Он вернется, я в этом уверена». Дело все было в том, что в этом не уверена я. Я видела, в каком состоянии он покидал замок. Видела его лицо, эмоции, жесты и положение тела. Все говорило о диком желании одиночества. Карл хотел уйти и никого не видеть. Как только ситуация с сестрами разрешилась, Сирен спокойно открыла портал в мой мир. Драконы Востока с большим облегчением вернулись к себе домой, о чем-то споря с Антоном. Дедушка Карла явно пытался заключить какую-то сделку и почти задавил аргументами бедного Шеня. Айна, вопреки протесту брата, осталась с Севером. Девушка смотрела на оборотня, словно на бога, но в то же время с большим удовольствием манипулировала им. Север все прекрасно видел и подыгрывал девушке, получая удовольствие от всего происходящего. Мужчина постепенно успокаивался, приходил в себя и, как мне казалось, начинал влюбляться в Айну все сильнее. И это было хорошо. Корвин сдувал с Насти пылинки, окружил заботой, от которой девушка стала все чаще сбегать ко мне в гости, моля хотя бы о нескольких часах покоя. Я по-доброму смеялась над ней, также с большим удовольствием принимала у себя ее сестру и Дора. Так вышло, что мы сдружились. Иногда ко мне заходили братья-вампиры. Они часто приносили с собой документы на латыни, покрытые многовековой пылью, что вызывало у меня множество подозрений. Но впутываться в очередную историю мне не хотелось, поэтому лишних вопросов я не задавала. Жизнь постепенно налаживалась. Я вернулась в институт и благодаря силе вампиров не потеряла свое рабочее место. Хотя, честно сказать, преподавать латынь мне уже не хотелось. Анастасия часто просила меня подумать о переезде и совершенствовании дара, но я всякий раз откладывала эти мысли в долгий ящик, искренне желая, чтобы об этом меня попросил Карл. Да, Карл, истинная пара. Дракон снился мне каждую ночь. Он изводил мои мысли, мою голову, терзал изнутри, даже не присутствуя при этом рядом. Ужасно. Молодой пацан, на вид не старше 18. На деле старик. Каких наш мир не видывал. И что я в нем нашла? Кстати, о драконах. Восточные товарищи, узнав о моем происхождении, довольно часто присылали мне предложения о работе в их компании. Как и фирма Антона, кстати. И с каждым разом предложения были все привлекательней. Но видеть сейчас драконов мне было трудно. С момента моего возвращения домой прошел уже месяц. Я постепенно вернулась к прошлой жизни, стараясь выкинуть Карла из головы. Но все это было впустую. За окнами царила ночь, самая настоящая, темная осенняя. Я слегка приоткрыла одно из окон в комнате, и еле заметный поток воздуха стал охлаждать и без того замерзшие ноги. Черное небо манило своей глубиной, поражало сиянием звезд, их яркой россыпью и еле заметными отголосками магии. Да, в нашем мире была магия, и ее было много, но потоки изменились. Они проходили мимо людей, лишь слегка задерживаясь возле некоторых тел. Дарили крупицы силы, не позволяя развивать внутренний дар. Золотое сияние исчезло, сменяясь тусклым серебром, вызывающим при этом лишь огорчение. Иногда я видела необычных людей, наполненных светом, осознавала, что они владеют невероятным даром, который в другом мире мог бы развиться в нечто потрясающее. Чаще всего такие люди находились одни и в стороне от общей массы. Они предпочитали одиночество и редко поддерживали беседы. Но некоторые из них мои сказки о другом мире слушали с удовольствием. Часы пробили полночь. Спать совершенно не хотелось, но в то же время я не знала, чем себя занять. В возникшей тишине всегда возвращались мысли о драконе. Я не выдерживала и начинала плакать, понимая, что действительно влюбилась в существо из другого мира, которое, скорее всего, больше не увижу. «Но почему все так происходит?» – прошептала я, не в силах терпеть тишину в комнате. «Так, надо лечь спать. Где моя любимая книга?» Том одной известной фэнтезийной писательницы уже в который раз спасал меня от депрессии. Я тихо смеялась, наслаждаясь книгой раз в десятый, и постепенно засыпала с ней в обнимку. Так произошло и в этот раз, вот только... Запах кофе. Яркий, знакомый, нелюбимый мною аромат мгновенно разогнал сон среди ночи. Не может быть. Встав с кровати, я выбежала на кухню и... «Привет, Василиса». Я молчала, не в силах произнести ни единого слова. Он сидел на моем любимом стуле, держал в руках маленькую чашку эспрессо, рассыпав из банки молотый кофе, и пытался собрать его свободной ладонью. «Карл. Другой Карл». «Что? Подожди, я, видимо, сплю». «Он изменился. Стал взрослее. Намного взрослее». «Не может быть». Широкие плечи, слегка отросшие светлые волосы, более взрослое подтянутое тело, но... все тот же пронзительный насмешливый взгляд. Все тот же запах и еле заметная улыбка. «Мне нашептали, что ты тут с ума сходишь!» Карл ухмыльнулся. «Ухмыльнулся! Ухмыльнулся! Сволочь, еще и улыбается!» «Эй, ты чего? Я же с миром пришел!» Увидев, как я сжала кулаки, дракон удивился, отпрыгнув в сторону. «Вась, перестань!» «С каким клешему миром?» Взревела я, не в силах оторвать взгляда от дракона. Его внешность пугала. Я не понимала, что происходит. Но внутри меня словно демоны проснулись. «Ты хоть понимаешь, как я переживала? Я же искала тебя. А ты просто взял и улетел. Карл!» «Мне нужно было время побыть одному. Не каждый день понимаешь, что родные сестры хотели тебя убить. К тому же послужили причиной многих жертв. Прости, Василис». «Ты улетел!» Кажется, я впадала в настоящую женскую истерику, но не могла этого прекратить. «И теперь вообще другой. Да ты же... Да тебе на вид лет 30. Что происходит?» «Я старею». Он просто пожал плечами. Точно так же, как и мой дед. Отец, кстати, тоже уже начал. Постепенно теряю силу, но все равно остаюсь одним из сильнейших. Не переживай, моя внешность, если изменится, то уже лет через 30, не раньше. «Не переживай?» Я не могла остановить дрожь, меня словно подменили. «Ты же теперь совсем другой, и я... Карл!» Я совершенно растерялась, не понимала, как себя вести, что делать и как действовать дальше. Сердце щемило, внутри разгорелось самое настоящее пламя. Но вместо того, чтобы каким-то образом погасить его, успокоив меня, Карл поступил несколько иначе. «Нас прервали, если ты помнишь». Дракон продолжал улыбаться, оголяя еле заметные аккуратные тонкие клыки. «На чем?» Не сразу поняла я, но Карл все очень быстро объяснил. Тепло поцелуя постепенно переросло в нечто большее. Жар охватил все тело, затрагивая даже кончики пальцев. Он нежно прикасался к щекам, мягко проводил рукой по шее и волосам, шептал милые и приятные вещи на ухо и вскоре крепко обнял. Меня обхватили сильные мужские руки. А я так и не могла понять, что все это правда. Карл действительно изменился. Он даже немного подрос за этот месяц. И теперь мне приходилось задирать голову, чтобы взглянуть ему в глаза. Он застыл рядышком, уткнулся носом мне в шею, тяжело дышал, но не отпускал от себя, прижимая к себе как можно крепче. Теплые, мягкие, но в то же время собственнические объятия, словно теперь я принадлежу только ему, вне зависимости от моего желания. Я скучала. Голос дрогнул, и я почувствовала, как по щекам пробежали теплые слезы. Очень сильно. «Я бы никогда тебя не оставил, Василисушка». Дракон нежно улыбался и продолжал целовать в щеки, иногда не забывая и про кончик носа. Он покрывал мое лицо поцелуями, постоянно гладил рукой по голове, и иногда мне казалось, что он мурлыкал от удовольствия. А ведь я догадалась. Я прошептала у самого уха. «О чем именно?» «О твоей силе. Помнишь, я говорила, что не вижу источник?» Слегка отстранившись от Карла, я обняла его за плечи, Чуть привстала на носочках и поцеловала прямо в губы. Все дело в огне. Он был намного ярче, чем у всех драконов, которых я видела. Даже твой дедушка тебе уступает. Молодец, все правильно поняла. Василиса, чего бы ты хотела? В смысле? Не поняла я. Сейчас, если честно, хочу персиков. Я не об этом, дурында. Он рассмеялся, но сделал это по-доброму. Например, мой дед. Он сбежал сюда к вам, открыл свою фирму, прикупил недвижимость и чуть ли не в каждой стране этого мира нашел прекрасного соперника в лице Шенни и его драконов, и теперь с большим удовольствием разжигает конфликты. Мой дед уже на старости лет нашел себя и делает только то, что хочет. А ты, Василиса, чего бы хотела от жизни? Этот вопрос меня напугал, потому что на самом деле я хотела только персиков и Карла во всех смыслах. Я хотела, чтобы дракон всегда был рядом, чтобы мы шли по этой жизни вместе, делили горе и радости, счастье и боль. Мне хотелось создать хоть и странную, не совсем человеческую, но семью с существом из иного мира, что уже само по себе звучало нелепо. Мне хотелось развития дара. Я просто жаждала изучить новый мир, познать его тайны, овладеть магией, как и любой нормальный, а может и ненормальный человек, попавший в подобную ситуацию. Я любовалась тем, как изменился Карл, как он повзрослел, каким потрясающе красивым он стал, и просто не могла оторваться от невероятно пронзительных умных глаз. Мой ответ Карлу понравился. Я видела это по его лицу. Дракон, наконец, отстранился от меня, позволив перевести дух, а затем спокойно провел в мою же спальню. Этой ночью мы уснули вместе в обнимку. Он рассказывал различные истории, нежно нашептывал их мне на ушко. Я крепко обнимала его, стараясь вдыхать его аромат как можно глубже, потому что этот запах будоражил, но в то же время помогал успокоиться. Голос дракона был сродни колыбельной, убаюкивал своим тембром и лаской. Хотелось слушать истории как можно дольше, наслаждаться ими, удивляясь тому, что происходило много лет назад. Я не знаю, чем закончится наша история, но уверена, что она будет невероятно интересной. Впервые в своей недолгой жизни я действительно влюбилась по-настоящему. И это чувство не было похоже на яркую вспышку влюбленности. Все происходило намного правильнее. Оно возникло постепенно, нарастая с каждым днем, и в конечном итоге превратилось в самый настоящий ураган, от которого щемило сердце, а в голову лезли не очень хорошие мысли. В ту ночь я уснула с Карлом в обнимку, а наутро обнаружила возле своей кровати несколько огромных, сочных, спелых персиков. Я действительно счастлива.